все люди, как и ангелы Божии, дыхание Божие. Оттого-то ангелы и называются духами, или, что тоже, дыханиями божества, а человеческие духи – душами, потому что сии произошли от дыхания божественного и дышат Богом. Святым Духом сказано: «Всяка душа живится и чистотою возвышается». Но и все прочие твари называются дыханиями. Всякое дыхание, сказано, дохвалит Господа, потому что и они от Духа Божия, хотя и не причастны разума и свободы. Поэтому всякую тварь надо беречь, не бить, не изнурять ее. Блажен иже и скоты милует.